Несмотря на мой особый статус, мне пришлось исписать кучу бумаги, и чуть позже, изучив мой рапорт, злобный Берия натравил на меня двух лучших следаков, которые корректно, но при этом весьма жестко стали потрошить мою память на предмет недавних событий. Их интересовало все: кто, где, когда, при каких обстоятельствах. Причем одни и те же вопросы задавались под разными углами и иногда повторялись. Я прекрасно все это знал еще по работе в службе безопасности банка. Поэтому, несмотря на усталость, раны и накапливающееся раздражение, внешне держал себя в руках, прекрасно понимая, что Берии нужно получить максимально достоверную картину, чтобы идти на доклад к Сталину, который лично курировал все вопросы, связанные с пришельцами из будущего. Я потерял счет времени и уже начал путаться в ответах, но тем не менее из последних сил держал марку. И как какое-то избавление свыше, открылась дверь, и в помещение вошел Берия. Мы подскочили по стойке смирно и так замерли, смотря на грозного наркома. Мрачно глянув на меня и на следователей, он спросил старшего. «Ну, что тут у вас?» «Все нормально, товарищ народный комиссар. Но для стопроцентной гарантии достоверности информации необходимо провести определенные следственные действия на местности. У нас нет времени». Повернувшись ко мне, Берия, кивнув головой, сказал. «Собирайтесь, Сергей Иванович. Самолет готов, и сейчас вы вылетаете в Новороссийск». «А товарищ Сталин?» Он мрачно глядел на меня снизу вверх. Было видно, что он раздражен, но старается держать себя в руках. Поэтому сука сказал. «Это указание товарища Сталина. Хотя я бы подержал вас еще пару дней». «А снаряжение?» «Получите на аэродроме». Меня снова проводили по длинным коридорам Лубянки и посадили в машину, которая прямо с места набрала скорость и по пустынным улицам города рванула к аэродрому. Мимо проносились монументальные многоэтажные здания, возведенные совсем недавно в рамках огромной программы перестройки столиц. А у меня на душе было тоскливо и неприятно. Как-то все скомканно и нелогично получалось. Слишком много было вопросов, которые необходимо было обсудить с руководством СССР, а тут почти прямым текстом посылают подальше. Нехорошо, однако. Что-то мне это все не нравится. Парадоксальная мысль крепко засела в голове и не давала покоя всю дорогу. У нас появились конкуренты, и Сталину с ними интереснее работать. Уж слишком вовремя эти ФСБшники нарисовались. Терзаемый этими мыслями, я незаметно для себя задремал в машине, укутавшись в шинель, которую мне всучили еще в усадьбе. Сквозь сон чувствовал, как машину покачивает на ухабах, но измученный ранениями и хронической усталостью организм отказывался просыпаться без особой надобности. Но все равно сон был прерван холодом, повеявшим из открытой двери, и настойчивой рукой, которая осторожно и при этом весьма настойчиво трясла меня за плечо. «Товарищ майор! Товарищ майор, проснитесь!» Открыв глаза, в свете фар соседней машины я увидел возле себя одного из людей Бири, который сопровождал меня с усадьбы на Лубянку. «Что случилось? Уже приехали?» «Нет, товарищ майор, приказано вас отвезти в Кремль». И я тут же проснулся. «О, это значит, что товарищ Сталин все-таки решился со мной поговорить лично». Снова мелькание улиц Москвы поздней осени 41-го года. Я как мог старался впитывать эту обстановку, чтобы почувствовать этот город, и с трудом подавил желание попытаться остановить машину и пройтись просто по улице, наслаждаясь самой обстановкой живого города. Следов уныния как не бывало. И я собрался, стараясь прокрутить в голове возможные варианты разговора с товарищем Сталиным. Как несколько месяцев назад, я снова несколько минут ждал в приемной, и когда бессменный Поскрёбышев дал отмашку, поправив на себе форму, прихрамывая, смело шагнул в заветную дверь, как в клетку к тигру.